Сулейман остановил своего черного коня и спросил, есть ли среди свиты великий зодчий Синан-бей, которому было поручено сооружение джамии и тюрбе султана Селима на вершине пятого холма Царьграда. Ибрагим сказал, что Синан-бея сегодня с ними нет. «Позвать», — коротко велел султан, и в голосе его слышалось нетерпение. Немедленно был послан гонец за Синан-беем, хотя Ибрагим не видел нужды в такой поспешности. Синан, как и Ибрагим, был грек, только не островной, а с материка, из Каппадокии. Начинал тоже, как Ибрагим, с рабства. Маленьким мальчиком его взяли в Дефширме, отдали в аджемы, янычарские ученики. Там он, кроме военного дела, избрал для себя изучение архитектуры. Учился у великого зодчего султана Баязида Хейреддина. Но прежде чем самому начать строить, много лет провел в походах с султаном Селимом, наводил мосты для войска, первым перебегая по ним, чтобы вонзить саблю в противника. Сооружал галеры во время ванского похода и сам возглавлял янычар, посаженных на те галеры, чтобы переправиться через озеро и захватить врасплох Кызылбашей. Прежде чем созидать, он разрушал и уничтожал, как и все османы. А может, и все созидания начинались с уничтожения созданного предшественниками. Затоптать кости предков, а с развалин взять камни для своих сооружений. Султан не стал ждать Синан-бея у колонны Кисташи. Это было бы недостойным его высокого сана. Но еще в тот же день зодчий встал перед Сулейманом и получил повеление свалить колонну, стоявшую близ мечети Фатиха, и использовать ее для сооружения джамии Селима. «Она слишком высока для тех колонн, которыми я хотел окружить двор джамии», — заметил Синан-бей, не любивший, чтобы в его дела вмешивались посторонние, даже сами султаны. «Укоротишь», — мрачно молвил Сулейман, — «укорачивают людей, не то что камень». И добавил уже мягче из Корана. «Разве ты не видел, как поступил твой Господь с Ирамом, обладателем колонн?» Пока колонну опутывали веревками, чтобы свалить, султан поехал в Сютлюдже через Золотой Рог пострелять на Ок-Мейдане. Сопровождал его весь двор. Везли походные жаровни жарить мясо баранов и верблюдов, корзины с припасами, ковры для отдыха на траве. Сулейман пожелал после стрельбы из лука устроить трапезу на Ок-Мейдане. Фатих в первую пятницу после взятия Царьграда устроил здесь банкет для победителей. Он был так рад, что сам разносил кушанье и сладости своим визирям, повторяя при этом слова пророка: «Господин над народом — это тот, кто служит ему». Пили и ели до сумерек. Новый султан, не имея военных побед, не имел и радости, поэтому и не разносил кушаний своим визирям, хотя Ибрагим шутливо и подбивал его на это. На следующий день с утра после молитвы в мечети султан поехал посмотреть, как будут низвергать колонну Кисташи. Оплетенная тысячью толстых веревок, колонна походила на плененного раба, приготовленного то ли на продажу, то ли на казнь. Тысячная толпа шевелилась у основания колонны. Гологрудые, жилистые, в грязных челмах, с диким неистовством в глазах, готовые свалить что угодно на свете — колонну, святыню, а то и самого султана. Мулы, стоявшие по краям толпы, затянули молитву. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!»